О зерне горчичном. Притча о зерне горчичном так записана в Евангелии от Матфея, 13 главе, с 31 по 32 стихи. Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Из глубокой древности горчица известна жителям Азии и Европы и употреблялась в качестве приправы к пище и в народной медицине. Многих удивляло, что маленькое, холодное семечко содержит в себе нечто жгучее, и эта жгучесть не теряется, если даже зерна горчицы размолоть или растереть и превратить в муку. Вода не охлаждает жгучести горчичной муки. До нашего времени горчичные пластыри или горчичники применяются в медицине для вызова прилива крови к тому или другому месту на теле человека. Но не на жгучесть горчицы, не на ее применение в медицине, а на ее удивительно скорый рост обращает внимание наш Господь в этой притче. В этом, а не в каком другом направлении, надлежит нам рассматривать притчу о зерне горчичном. Меньше всех семян. Маковое зерно у славян считается самым маленьким. Но в Библии мак не упоминается и, вероятно, мало был известен в Палестине. В сравнении же, как зерно горчичное, встречается в еврейской талмудической литературе и, возможно, было в широком народном употреблении. Господь Иисус всегда пользовался сравнениями и примерами, какие были хорошо известны и понятны его слушателям. Рождение Иисуса Христа в наш мир и его деятельность в Палестине при сравнении с рождением, воспитанием и деятельностью других религиозных вождей, хотя бы Моисея в Египте, Зороастра или Заратуштры в Персии, или Сакьямуни, Будды в Индии, или Конфуция в Китае, воистину меньше всех семян. И Моисей, и Зороастр, и Сакьямуни, и Конфуций были хорошо известны при царском дворе и обладали первоклассным для того времени образованием. А в Иисусе Христе полностью оправдались слова пророка Исаии. Он взошел, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. Исаии 53:2. Когда он родился в Вифлееме Иудейском, в каком-то убогом хлеве, традиция уверяет, что это была пещера, в которую загоняли стада. О его рождении почти никто не знал в Вифлееме. Бедных пришельцев из Назарета, какими были Иосиф и Мария, не считали достойными особого внимания. Дальнейшая жизнь и воспитание Иисуса в Назарете не обеспечивали ему хорошей известности. Наоборот, в народе существовало презрительное отношение к Назарету. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Насмешливо спрашивал Нафанаил у своего друга Филиппа, который спешил к нему с радостным известием. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Иоанна, 1 глава, 45-46 стихи. Великие чудеса и знамения, какие творил Иисус Христос в подтверждение божественной истинности его учения, привлекали к нему преимущественно простых людей, что и подчеркивали фарисеи, книжники и старейшины израильские, говоря: «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Иоанна 7:48-49. На апостолов Христовых смотрели с презрением, находя, что они люди не книжные и простые. Деяния 4:13. Воистину, Христос и Христовы в самом начале были меньше всех семян. Но когда вырастет, рост Христа и Христовых стал заметным с того времени, когда некоторые пришли к Иоанну Крестителю и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна 3:26-27-30. Немного позже и фарисеям донесли, что Иисус более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн. Иоанна 4:1. Слух об Иисусе распространялся по всей Палестине. После торжественного входа Иисуса в Иерусалим, пришедшие на праздник Пасхи еллины или греки подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иоанна 12:32. Когда же Филипп и Андрей сообщили об этом желании греков Иисусу, тот пророчески ответил: «Когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Иоанна 12:32. Распятие и смерть Иисуса не остановили его роста. Он воскрес из мертвых, утвердил в вере своих растерявшихся учеников, вознесся на небо, и в день Пятидесятницы исполнил их такую силу и таким влиянием, что от их свидетельства к ним присоединилось в тот день душ около 3000. Деяние апостолов, 2 глава, 41 стих. А немного позже еще уверовало воскресшего Иисуса людей около 5000. Деяние, 4 глава, 4 стих. И влияние уверовавших было так велико, что и из священников очень многие покорились вере. Деяние апостолов 6:7. Среди обращенных в день Пятидесятницы 3000 были люди из разных стран и городов, включая столичный Рим. Возвратясь домой, эти обращенные свидетельствовали о том, что видели и слышали в Иерусалиме, и какую перемену Господь сотворил в их душе. Казначей эфиопской царицы Кандакии, обращенный от проповеди Филиппа и крещенный им, принес весть о Христе в теперешнюю Абиссинию. Апостол Петр в приморском городе Кесарии проповедовал римскому сотнику Корнилию и положил начало проповеди Евангелия среди язычников. Апостол Павел распространил Евангелие Христово от Иерусалима и окрестности до Иллирика, то есть теперешней Югославии, и намеревался отправиться в Испанию. В Индии сохранились верующие, которые известны теперь как христиане апостола Фомы. Русские уверяют, что апостол Андрей вверх по Днепру дошел до холмов, на которых стоит теперь город Киев. Зерно горчичное растет очень быстро, и когда вырастет, становится деревом, достигающим в некоторых местах Палестины до 4 метров вышиною. Так случилось и с христианством. Возникший из маленького начала в Палестине росло так быстро, что христианский писатель Тертуллиан в 198 году в своей апологии написал римлянам: «Мы только вчерашние, а уже заполнили у вас все места, города, острова, крепости, селения, базарные площади, войска, трибуны, дворец, сенат, форум. Не оставили вам ничего, кроме храмов ваших богов». Христианство быстро росло, когда опиралось на действующую в нем силу Божию. «Прилетают птицы небесные, и укрываются в ветвях его». Печальное предзнаменование. Птицы не часть растения, а прилетный элемент, ищущий укрытие или пищи. История дает много печальных примеров, когда под ветвями церкви укрывались совершенно чуждые ей люди, пока им это было выгодно. Но стоит кому-либо замахнуться палкой или бросить камни, как птицы моментально улетают. Растение же остается на месте и все переносит. Русский писатель Д.С. Мережковский в своем произведении «Юлиан Отступник» изобразил, что не только государственные чиновники, но и Гекаболий, верховный жрец Астарте Денимоны, сделался христианином, потому что это стало выгодным для него. Так было и во все последующие века. Но это нас не должно смущать, а должно утверждать в вере, что наш Господь это предвидел и об этом наперед сказал нам. Аминь.